Берти был направлен следующий ответ. Архивы святой службы, осмотренные самым тщательным образом и внимательно изученные, свидетельствуют о том, что Джордано Бруно в свое время находился под судом. Однако архивы не дают никаких материалов, позволяющих установить, какой приговор был вынесен в связи с предъявленными ему обвинениями. Еще меньше возможности выяснить, последовало ли какое-нибудь решение. Внимательнейший исследователь, изучивший сохранившиеся в архиве материалы, дает следующую справку. Большинство относящихся к делу папок с документами наполнены бумагами, которые покрыты выцветшими чернилами. Вследствие этого большая часть документов представляет собой потемневшие листы, о которых можно лишь сказать, что они были некогда исписаны. Как мы увидим ниже, папа Пий IX самым беспардонным образом лгал в своем ответе Берти. И все же последнему удалось раздобыть несколько документов, относящихся к процессу над Бруно, которые он опубликовал в 1876 году в своей книге «Судьба коперниканства в Италии». Однако само дело Джордано Бруно продолжало храниться за семью замками в тайниках Ватикана. В 1886 году дело Бруно попало в руки одному из хранителей Ватиканского тайного архива Григорио Пальмери, который доложил о своей находке папе Льву XIII. Папа затребовал дело себе, приказав Пальмери хранить о нем строжайшую тайну. В 1925 году в Италии было опубликовано 26 доселе неизвестных документов инквизиции, относящихся к делу Бруно. В том же году кардинал Меркати, заведующий секретным архивом Ватикана, обнаружил среди бумаг папы Пия IX другой экземпляр дела Бруно. Сведения об этом просочились в печать, и Ватикан был вынужден дать разрешение на его публикацию, что было осуществлено не без умысла только 15 лет спустя, в 1942 году. Таким образом, мир узнал подробности инквизиционного процесса на Джордано Бруно лишь 342 года спустя после его казни. На русском языке этот документ был издан в 1958 году в переводе и с комментариями Горфункеля. Хотя в 20 веке публикация документов, относящихся к истории инквизиции, в разных странах значительно увеличилась по своему объему, то, что вышло в свет, ничтожное только хранящихся в архивах материалов, большинство которых все еще недоступно исследователям. Достаточно сказать, что в государственном испанском архиве в Симон-Кассе, Испания, хранится около 400 тысяч неопубликованных дел священного судилища, а в Национальном архиве Португалии в Торре-ду-Томбу таких дел насчитывается около 40 тысяч. Подавляющее большинство этих дел никем еще не изучено. В частности, предстоит еще много сделать для изучения португальской инквизиции, крупнейшим исследователем которой пока что был и остается Александре Эркулано 1810-1877 годы. Его сочинение по истории учреждения инквизиции в Португалии положило начало научному изучению деятельности священного судилища в этой стране. Джордано Бруно перед судом инквизиции, краткое изложение следственного дела Джордано Бруно, перевод и комментарии Горфункеля. Вопросы истории религии и атеизма. 1958 год. Страницы 349-416. Многие документы португальской инквизиции не уцелели. Дворец инквизиции в Лиссабоне, где эти дела раньше хранились, дважды горел. В 1755 году он сильно пострадал от землетрясения, а в период французской оккупации 1808-1812 в нем находился штаб оккупационных войск. В 1821 году дворец инквизиции был разрушен восставшим населением португальской столицы. О сохранении сколь-либо полного инквизиционного архива в этих условиях не могло быть и речи. Александре Эркулану, романтик, либерал и антиклерикал, писал свою работу в назидание потомству,